Послышался приглушенный гул голосов, бренчание шпор, скрип кресел, смех, шуршание узких программок. На них была напечатана лира в венке из дубовых листьев. «Арленев! Арленев! Арленев!» слышалось во всех концах театрального зала. Дядя Коля сидел в ложе в изящном своем форменном сюртуке с черным бархатным воротом. Тетю Марусю окружал пепельный блеск. Он исходил от ее серого, похожего на дым нового платья, от ее волос и возбужденных серых глаз. Она давно уже не была в театре. Штабс-капитан Иванов спокойно прошел по ковровым дорожкам. На его остроносых ботинках журчали маленькие шпоры. Даже капитан Румянцев расчесал рыжую бороду лопату и пришел в сюртуке. Он поминутно вынимал из заднего кармана носовой платок и вытирал красное лицо. Сестры Румянцевы сидели тесно рядом, и щеки у них нестерпимо пылали. На спектакль пришли мои старые знакомые по ревнам — Володя Румянцев и Павля Теннов. Володя Румянцев забрался на галерку, хотя у него было место в ложе. Он был в ссоре с сестрами. Павля Теннов сидел со снисходительным видом, далеко вытянув перед собой скрещенные ноги. Ему ли, старому петербургскому студенту, было волноваться перед этим спектаклем? В ложе тетя Маруся притянула меня за руку, сняла пушинку с ворота моей куртки, внимательно посмотрела на мои волосы и пригладила их. «Ну вот, теперь хорошо». Я взглянул на себя в тусклое зеркало в аван-ложе. Я был очень бледен и так еще по-детски худ, что казалось, вот-вот сломаюсь. Занавес поднялся, и начался спектакль. Я видел в Киеве хороших актеров. Но сейчас невысокий человек с печальным и резким лицом совершал на сцене великое чудо. Каждый звук его голоса раскрывал большую и прекрасную душу великого кина. «Оленя ранили стрелой!» — крикнул он звенящим голосом, и в этом возгласе прорвалась вся безысходная тоска по милосердию. Я весь дрожал, когда в зрительном зале начался разыгранный актерами театральный скандал. Я не мог сдержать слез, когда опустился занавес. На авансцену вышел заплаканный старый режиссер-англичанин и сказал дрожащим голосом, что спектакль не может продолжаться, потому что солнце Англии, великий трагик Кин, сошел с ума. Тетя Маруся обернулась ко мне, похлопала меня по руке и что-то хотела сказать, должно быть, шутливое. Но вместо этого изумленно вскрикнула и встала. Дядя Коля тоже обернулся и встал. Весь зал сотрясался от аплодисментов. Я тоже обернулся. За моей спиной стоял отец, все такой же усталый, с ласковой и печальной улыбкой, но совершенно седой. У меня все завертелось в глазах. Потом сразу оборвалось, и стало тихо и темно. Отец подхватил меня. Я плохо помню, вернее, совсем не помню, что было дальше. Я очнулся на маленьком диване в аван-ложе. Ворот моей куртки был расстегнут, по подбородку стекала вода, а тетя Маруся смачивала мне виски одеколоном. Отец поднял меня за плечи, посадил и поцеловал. — Посиди немного, не двигайся, — сказал он. — Сейчас все пройдет. — Неужели вы не получили мои телеграммы? Пока усталый Арленев выходил кланяться и подбирал цветы, летевшие на сцену, отец наскоро рассказал, что он получил место на вагоностроительном заводе в Бежице, Поселок Бежица был всего в 8 километрах от Брянска. Отец только что приехал, никого не застал в доме у дяди Коли и пришел за нами в театр. — А как же мама? — спросил я. — Мама? — переспросил отец. — Кстати, я привез тебе письмо от нее. — Мама не хочет жить в Бежице. Она поедет с Димой в Москву и думает поселиться там навсегда. Конечно, возьмет с собой и Галю. А обо мне она что-нибудь говорила? Отец подумал. Кажется, нет. Я ее очень мало видел. Она, должно быть, все тебе написала. Ты прочти. Он протянул мне письмо. Все еще гремели аплодисменты. Я быстро прочел письмо. Оно было короткое и сухое. Мама писала, что я должен еще побыть у дяди Коли, пока жизнь не наладится. Сейчас мама ничего мне не может сказать утешительного. В Москву она собирается переезжать через месяц, в июле. Лето я должен прожить в Брянске, но если хочу, то могу прожить и в Бежице с отцом. Но все же было бы лучше и спокойнее, если бы я провел его в Брянске. На пути из Киева в Москву, писала мама, мы, к сожалению, не сможем остановиться в Брянске. Но я пришлю телеграмму, ты приедешь на вокзал, мы увидимся и обо всем поговорим. Когда я кончил читать письмо, тетя Маруся, смеясь, сказала отцу, мы его теперь никому не отдадим, даже вам, Георгий Максимович. Ни за что не отдадим, сказал дядя Коля. Но, в общем, мы с тобой об этом поговорим, Георгий. Поговорим, — согласился отец. Мы пошли через городской сад к экипажу. Калильные фонари шипели среди деревьев. Военный оркестр на эстраде играл бравурный марш, будто радовался тому, что спектакль окончился, и снова можно греметь во всю силу фанфар и тромбонов. Мы сели в экипаж. Лошади, перебирая ногами, спускались с крутой горы. Я был обескуражен маминым письмом. После него все оставалось таким же неясным, как и было. Очевидно, мама так и не помирилась с отцом. Я не мог понять, почему мама пишет мне так холодно. Неужели она начала забывать обо мне? Неужели я уже никому не нужен? Отец оживленно говорил с дядей Колей. Почему он не расспросил меня ни о чем? Я мог бы ему рассказать много печального. Может быть, я выплакался бы, и мне стало бы легче. Все любили меня в доме дяди Коли. И он, и тетя Маруся, и даже все товарищи дяди Коли. Но все же в груди у меня постоянно стоял тяжелый комок. Я должен был скрывать свою грусть, чтобы не обидеть ею дядю Колю и тетю Марусю. Я вспомнил слова Субача, что скоро я уже смогу ни для кого не быть обузой. Я весь сжался. Все стало понятно. Значит, я обуза для всех. У отца своя жизнь. Кто знает, может быть, в Бежице он будет жить не один. А мама? Почему же мама так легко отказалась от меня? Должно быть, из-за Гали. Галя слепла. Врачи ничем не могли ей помочь. Мама была в отчаянии от этого. Страшная судьба Гали поглощала все ее мысли. Должно быть, у мамы ничего уже не оставалось в душе, кроме неистовой жалости к Гале. Пыльная луна висела над городом. Железные крыши, залитые лунным светом, казались мокрыми. Тетя Маруся наклонилась ко мне. — Дай мне, если можно, письмо. Я протянул ей письмо. Она сложила его узкой полоской, засунула в прорез лайковой перчатки и застегнула прорез на перламутровую пуговку. У меня разболелась голова. Она болела так сильно, что на глазах даже выступили слезы. — Что с тобой? — спросила тетя Маруся. — Очень болит голова. бедный, все на тебя сразу свалилось. Дома меня уложили в постель. Я лежала, прислушивалась к разговору в столовой и голосу отца. Я все ждал, когда же он придет ко мне проститься на ночь. Свежий воздух лился в окно и туманил голову. Засыпая, я слышал, как Оленев крикнул в соседней комнате измученным голосом. Оленя ранили стрелой. Тотчас далеко, на самом краю ночи, заиграла нежная музыка. Она уходила вдаль, затихала, как будто оглядывалась и кивала мне головой. Потом тетя Маруся сказала: «Он слабый у вас, слишком большое для него волнение». «У кого это у вас?» — спросил я. «Спи», — сказал голос тети Маруси, — «я от тебя не уйду. Вы уж сами налейте себе чаю». Чайные ложечки начали вертеться в стаканах все скорее и скорее. От этого у меня закружилась голова, и я начал падать. Я падал долго, и пока падал, все забыл. Несколько дней я пролежал в жару с головной болью. За это время отец уехал в Бежицу. Как только я поправился, мы с дядей Колей поехали к отцу. Бежица оказалась сырым и скучным поселком. Земля здесь была перемешана с ноздреватым шлаком из заводских печей. В палисадниках росли кривые березы, дымил завод. В бревенчатом доме в квартире отца тоже пахло угольным дымом. Обстановка была скудная, кроме отца в квартире никто не жил. Мы застали отца за чтением энциклопедического словаря. Отец очень обрадовался нам. «Я понимаю, — сказал он дяде Коле, — что Костику здесь совсем нельзя жить. И скучно, и неустроенно, и одиноко. Да я и сам здесь долго не протяну». «А что ж ты думаешь делать? — строго спросил дядя Коля. — Уеду куда-нибудь. Жизнь, в общем, не задалась. Теперь мне все равно, сам виноват». Я смотрел на отца. Сейчас он был совсем не таким, как был в 5-м году, или давным-давно в городище, Геленджике, или в комнате художника Врубеля. Как будто там был действительно он, а здесь его двойник, неудачник.